Как это делается? Сжимаю, сдавливаю мысли, помещаю чувства в строчку. Все привожу к тому, чтоб в точку сошлось и выстрелило ввысь. И запалило, занесло песком и смехом, и слезами, и чтобы в сказочном сезаме все это и произошло.